Часом позже на рынке старьевщиков шустрый мальчуган подкрался сзади к толстому греку в малиновом бархатном сюртуке. Грек темпераментно торговался с усатой старой черкешенкой из-за хорасанского ковра. Старуха просила недорого, но грек не уважал бы себя, если бы не выторговал еще пару монет. Пока он картинно закатывал глаза и размахивал руками, сбивая цену, мальчишка запустил руку в карман его сюртука и вытащил оттуда расшитый бисером кошелек, после чего юркнул под прилавок, прополз там несколько саженей и выскочил, чтобы смешаться с толпой, но его тут же кто-то ухватил за локоть. Ухватил крепко, словно железными клещами. Мальчишка зажмурился и уже разинул рот, чтобы истошно заголосить, но тут прозвучал знакомый голос. «Не верящий крысеныш, это я». Мальчишка приоткрыл один глаз. Его держал маленький тщедушный человек в грязной челме с воровато бегающими глазами и лицом, непрерывно меняющим выражение, словно примеряющим одну за другой разные маски. «Это ты, рыжий! И незачем так хватать, больно же!» «Слушай сюда, крысяныш!» — прошипел маленький человек, немного ослабив хватку. «Есть работа. Нужно срочно найти одного богатого иностранца. Он европеец, откуда-то с севера. Высокий, хромает, курит трубку. Сегодня был здесь, на этом рынке. Если найдешь его, тут же дай мне знать». Маленький карманник сверкнул глазами. «А что мне за это будет?» «Не наглей, крысёныш. Я тебе позволяю здесь работать, и этого достаточно. Впрочем, если ты найдешь, можешь проверить его карманы». «Это уж само собой. А вообще, я его сегодня уже видел. Точно, он был на этом рынке». «А куда отсюда двинулся, ты не видел?» «Он сел в пролетку к извозчику. А уж куда поехал, не знаю». Воришка хитро взглянул на Рыжего и добавил. «Но если дашь мне монетку, я скажу, какой извозчик его отсюда вез». «Я сказал, не наглей». Рыжий сильно сжал локоть мальчишки. «Ой, больно же!» — взвизгнул тот. «Да ладно, я пошутил. Иностранец сел в пролетку косого Ахмета». «Давно бы так». Рыжий отпустил мальчугана и поспешил к выходу с рынка, возле которого поджидали седоков-извозчики. Там он быстро нашел толстого возницу, который дремал на козлах своей пролетки. Старый мерин, запряженный в пролетку, тоже дремал, но как только к нему подошел рыжий, проснулся и всхрапнул. Извозчик тут же открыл глаза, которые смотрели в разные стороны, и пробормотал. «Куда едем, эфенди?» Но, разглядев подошедшего, протянул. «А, это ты, рыжий. Чего надо?» «Ты сегодня вез иностранца?» «Высокий, хромой, курит трубку». «Был такой, заплатил хорошо». «Знаю, что был. Скажи, куда ты его вез?» «Известно куда, в гостиницу Лондон. Могу и тебя отвезти за 20 лир». «Я что, по-твоему, лох иностранный? С меня что, можно драть втридорога?» «Ну, за 9». «Даю 5 и скажи спасибо». «Еще и спасибо тебе», — проворчал извозчик. «Ладно, садись, все равно седоков нету». Пролетка остановилась перед гостиницей. Рыжий соскочил с сиденья, вошел внутрь и направился к стойке, за которой скучал молодой турок с прилизанными черными волосами и тонкими пижонскими усиками. Портье оглядел вошедшего оценивающим взглядом и выставил ему невысокую оценку, посчитав каким-то мелким уличным торговцем. «Нам ничего не нужно», — проговорил он неприязненно. «Иди прочь, любезный, или я кликну Ибрагима». «Не нужно никого звать, милостивый эфенди», — проговорил рыжий, приближаясь к стойке. «Я только задам тебе один маленький вопрос. У вас в гостинице остановился мой дядя». «Такой высокий господин. Он немного хромает и курит трубку. Скажи мне, эфенди, в каком номере он остановился?» «Твой дядя?» — насмешливо переспросил портье и еще раз демонстративно оглядел пришельца. «Нет, любезный, твоего дяди здесь точно нет. У нас приличная гостиница. Всякую шантропу мы к себе не пускаем». «А может, вы подумаете, эфенди?» «Да мне и думать ни к чему». Странный посетитель наклонился, поднял монету в 5 лир, положил ее на стойку и проговорил. «На полу лежала монета. Должно быть, это вы потеряли деньги, эфенди». Портье взглянул на него с неожиданным интересом и смахнул монету со стойки к себе в карман. «Да, наверное, я». «Так что насчет моего дяди? Он такой высокий, немного хромает, курит трубку». «Ах, так вот вы о ком! Я не знал, что вы племянник господину Линдберга. Да, ваш дядя у нас действительно останавливался». «Останавливался? То есть сейчас его здесь нет?» «Да, он останавливался в 14-м номере, но примерно час назад съехал». «Какая жалость! А куда он уехал, вы случайно не знаете, эфенди?» «Случайно знаю, ведь я сам вызвал ему извозчика». «И куда же поехал дядя?» «А посмотрите-ка, любезный, нет ли на полу еще одной монетки?» Рыжий положил на стойку вторую монету. «Надо же, и правда лежала. Как я ее сразу не заметил. Так куда же отправился мой дядя?» «Ваш дядюшка, господин Линдберг, велел извозчику вести его в порт к кораблю «Звезда Севера», и если вы хотите успеть его повидать, поспешите. Этот корабль уже скоро должен отплыть. Времени осталось совсем немного». «О, тогда мне и правда нужно поторопиться». Рыжий быстро вышел из гостиницы. К счастью, извозчик еще не уехал. По обыкновению он дремал на козлах. Рыжий вскочил в пролетку и крикнул: «Поезжай в порт! Живо!» Извозчик вздрогнул, проснулся и тронул поводья. Мерин нехотя поплелся вперед. «Живо, я сказал!» Извозчик взбодрил своего конягу, и тот пошел чуть быстрее. Тут рыжий увидел перебегающего дорогу мальчишку и крикнул извозчику. «Стой!» «Не поймешь тебя!» — проворчал тот, дергая поводья. «То живо, то стой!» Рыжий выскочил из пролетки, догнал мальчишку, схватил за ухо и что-то ему быстро прошептал. Потом снова вскочил в пролетку и приказал извозчику. «А теперь гони!» Мерин нехотя прибавил шагу, и через полчаса пролетка подъехала к воротам порта. Одновременно с ней, с другой стороны, подъехал второй экипаж, в котором сидел широкоплечий коренастый человек с темной шкиперской бородкой. Увидев рыжего, он крикнул. «Что случилось? Ваш посыльный велел мне срочно ехать в порт». «Случилось, что тот человек сегодня уплывает на корабле. Если хотите его перехватить, поспешите. Только для начала заплатите мне за услуги». «После, после. На каком корабле он уплывает?» «Нет уж, эфенди, пока не заплатите, я больше ничего не скажу. Ни слова. Чтоб тебя, время дорого. Вот именно. Так что не теряйте его понапрасну». «Ну хорошо, держи свои деньги. Так на каком корабле он уплывает?» «Корабль называется «Звезда Севера». Он отходит от 3-го пирса и плывет в Выборг. Да, кстати, зовут этого человека Линдберг. Карл Линдберг». Бородач ударил своего извозчика по спине и крикнул: «Гони, живо, на 3-й пирс!» Однако, когда пролетка подкатила к 3-му пирсу, корабля уже не было. Бородач выскочил из экипажа и крикнул унылому турку, который подметал пирс: «Звезда Севера! Здесь должна была стоять шхуна «Звезда Севера!»» Турок выпрямился, оперся на метлу и произнес с важностью министра двора: «Звезда Севера? Да, она здесь стояла. И где же она сейчас?» «Ушла в рейс. Куда-то в Европу». «Давно?» «Да уж часа 2 назад».